Явление второе. Евгения, потом Миловидов. Евгения. Никак, кто-то стукнул. Подходит к средней двери. Кто там? Миловидов за сценой. Помещик Миловидов? А ты разве еще ждешь кого-нибудь? Евгения, отпирая. Ах, сердешный! Кого же мне ждать, кроме тебя? Что это ты срамить вздумал? Экой обидчик! Целует его. А уж я думала, что ты не придешь. Миловидов. Отчего? Евгения. Да уж больно ночь темна. Миловидов. А ведь муж уехал же? Евгения. Уехал. Миловидов. Ну так и я не маленький. Он темноты не боится, так чего ж и мне бояться? Ты чай знаешь, для кого темные ночи хороши? Евгения. А для кого? Миловидов. Для воров, да для любовников. Значит, нам с ним и на руку. Евгения. Ах ты, проказник, проказник! Вот уж ты-то точно что, любовник. Это надо правду сказать. Кто на тебя не взглянет, всякий скажет, что любовник. А за что же ты мужа-то моего вором зовешь? Миловидов. А куда ж он ночью уехал? Евгения. Да чай, в казенном лесу дровец порубить. Миловидов. Но все ж таки воровать? Евгения. Да не ж ты, это воровство. Уж это, кого ни возьми из соседей, у всех такое заведение. Однако надо запереть дверь-то. Миловидов. Погоди, надо людям приказать. Подходит к наружной двери. В это время Евгения всходит на лестницу. Эй, Гришка! Иван, вы здесь? За дверью. Здесь, сударь. Лошадей у кузницы под сарай запереть, а сами настороже, да не дремать, а держать ухо востро, слышите? За сценой. Слушаем, сударь. Евгений возвращается и запирает дверь. Ух, устал. От самой кузницы пешком шел. Садится на скамью. Ты зачем наверх ходила? Евгения. Светелку заперла. Миловидов. Для чего? Евгения. Чтобы Анна, коли проснется, сюда не пришла. Девичий-то сон, говорят, чуток. Миловидов. Она в светелке? Евгения. В светелке. А тебе на что? Тебе-то на что, зависные твои глаза? Уж я тебя давеча и то было к ней приревновала, да вспомнила, что сама ж тебя учила приласкать ее. Уж после и смешно стало. Миловидов. Что-то не толкуй, а мне ее жаль. Евгения. Ну да как не жалеть? Эка невидаль. Миловидов. Немало я на своем веку обманывал, и ничего, а перед этой как-то совестно. Евгения. Очень нужно совеститься, велика она птица. Уж мне потом на нее-то очень смешно. Ходит и ног под собой не слышит, точно как княгиня какая. Уж никак себя ниже не считает. А я-то про себя думаю, дура, мол, ты дура, так-то вас и обманывают. Приласкай вас, вы раскиснете, рада всему поверить. А когда ж это бывает, чтобы мужчина бросил, да опять к той же пришел? Мало ли, что для них других-то дур на свете. Вот хоть таких, как я, сирота бедная. Смеется. Миловидов. Рассказывай. А дурачишь тебя, как же? Ты захочешь, так нас всех проведешь. Евгения. Да уж, за таким мужем живя, да в таком омуте поневоле поумнеешь. Ну, других-то положим так, что я провела, а тебя-то я чем же? Я тебя вот как люблю, что уж и не знаю, как описать. Миловидов. А любопытно узнать, что у женщин на уме. Как бы до этого добраться? Евгения. Что на уме? Да то же, что у вас. Миловидов. Но нет, у них как-то по-другому. Вот, например, за что ты меня полюбила? Евгения. Как за что? Первое дело, ты барин, а не мужик, красавец писаный. Кто ж тебя не полюбит? Ведь я не столб каменный. Второе дело, так-то жить в спокойной-то жизни скучно. А то ты мужа-то боишься, и увертки-то разные придумываешь, и дружку-то рада, как увидишь. Все-таки кровь-то волнуется, все у тебя в голове каждый час забота есть. То ты и жизнь, по-моему. А по-твоему, как? Миловидов. Да и по-моему, так же. Оттого-то я и не женюсь. Евгения. И не женись. Что тебе за неволя хомут-то на шею надевать? Да что же ты, да, голубчик, здесь сидишь? Пойдем в комнату. Я тебе и венца, и закусочку приготовила. Миловидов встает. Пойдем. Только как же? Ведь в окна огонь видно будет. Евгения. Так что ж за беда? У нас постоялый двор, всю ночь не гасим. Вот и в сенях всю ночь фонарь горит. Вдруг приедет кто, скоро ли огонь-то вздуешь, а тут уж готово. Миловидов. А ну как муж воротится? Евгения. Он ближе свету не будет. Миловидов. А ну вдруг? Евгения. Услышу, как постучит. Я тебя тогда в чулан спрячу, а как заснет муж, да и жук уляжется, тогда провожу за ворота. Миловидов. «Молодец ты, баба! Вот это мне на руку! Этаких я люблю!» Евгения. «То ли бы еще было! Вот только одна помеха, как бельмо у меня на глазу, это Анна. Как бы нам ее с рук сбыть? Замуж бы отдали, да и слышать не хочет. Ты, когда к нам приедешь, так не очень с ней строго, а то она догадается. А ты все ее поманивай, все поманивай. Она на это глупа не разберет, шутишь ты, аль нет. Ну, пойдем же, мой сокол ясный. Сколько теперь часов-то?» Миловидов смотрит на часы. 11 в исходе. Евгения. О, еще до свету-то. Как далеко. Уходят в комнату. Аннушка выходит.